Глава 8. Другими глазами. Уже 20 минут, как я облачилась в лимонное платье с плиссированной юбкой, замазала корректором синяк на лице и застегнула ремешки босоножек. Но из коттеджа выйти так и не могу. Методично расплетаю и заплетаю косичку, уставившись в помутневшее зеркало в своей маленькой прихожей. Я просто не знаю, куда мне податься. К дяде Вейлона, к Мэгги Уилкинс, Барти Томас. Будут ли они мне рады, или весь Джинбери смотрит на меня глазами Дороти? С осуждением. По правде сказать, девушка в зеркале смотрит на меня точно так же. Ветер с Ла-Манша обдал ее лицо свежим южным загаром, от которого веснушки на остром носу стали еще ярче. Из серых глаз выветрился сигаретный дым, и теперь они кажутся более прозрачными. Непослушные, в очередной раз расплетенные волосы темно-русыми волнами обрамляют лицо и спадают на плечи. Я не смотрю только на губы. Те самые, что вчера поцеловали Вейлона. Это никогда не было просто заботой. Что это, черт возьми, значит? Ноги сами приводят меня к коттеджу-дворцу Лукаса. Только теперь я смотрю на этот дом совершенно другими глазами. Здесь во всем чувствуется рука Вейлона. Его любовь к светлому и чистому, к четким прямым линиям, свободным пространствам и порядку. «Ведь это его проект, правда?» — тихонько уточняю я, когда Лукас радушно провожает меня в залитую солнцем столовую. «До последнего плинтуса!» «Расскажите мне о его детстве, прошу вас. Он все каникулы проводил у вас?» «Да». Себе в усы улыбается Лукас и, накрыв для меня стол к чаю с имбирным мармеладом, начинает свой рассказ. Но чем дольше он говорит, тем сильнее во мне ворочается обида за Вэя. Он был счастлив здесь. По-настоящему. Гулял с Россом и девчонками до темноты, прыгал с пирса в пролив, купался в фонтане на центральной площади, карабкался по деревьям, катался на лошади и несколько раз терялся в роще. Объедался сладостями у Берты Томас, копошился в имбирных парниках Мэгги Уилкинс, слушал сказки старухи Клайв до того, как она сошла с ума. Зарисовывал в альбоме сценки их с ребятами приключений, засыпал на стоге сена в ожидании падающих звезд и мечтал. Как каждый ребенок на свете. Здесь его не загоняли в угол и не вынуждали молчать. Этого Лукас не говорит, но по его отсылкам к живому изваянию мне нетрудно догадаться. Первая неделя каникул неизменно уходила на то, чтобы вывести маленького Вейлона из оцепенения, в которое его погружал Лондон. То есть мы. В Джинбери Вейлон никогда не был на вторых ролях. Его слушали так же, как умел слушать он. Я невольно стираю со щеки слезинку и прошу Лукаса показать мне детские снимки Вэя и его друзей. Он удаляется, оставив меня наедине с чувством вины перед Вейлоном, а когда возвращается, фотографии у него нет, только камера, обещанная мне его племянником. Странное дело. После перепланировки и ремонта ни одного снимка не осталось. Дядя Лукас виновато почесывает сидеющий затылок. А ведь раньше был целый альбом. Неужели совсем ни одного? Даже в фоторамке? С сожалением вздыхаю я. Нет. Только покинув его дом с новой камерой на шее, понимаю, что это «нет» прозвучало так, будто Лукасу было крайне важно убедить меня в отсутствии детских фотографий ребят. Мощеные улочки Джинбери буквально плавятся от послеобеденного солнца, иногда я даже забываю, что на дворе осень. Укрыться от жары решаю под гостеприимной крышей Берты Томас. Очередная волна посетителей схлынула, оставив в ресторане лишь пару старушек, разгадывающих один кроссворд на двоих. Он огромен и занимает весь столик, а по краям придавлен чашками кофе и блюдцем с недоеденными вафлями. Позолоченный солнечный свет согревает деревянную внутреннюю отделку ресторана и бросает на пол причудливые тени от окон и трав в терракотовых горшках. У дальней стены монотонно жужжит вентилятор. Берта увлеченно листает толстую книгу размером с ноутбук, до такой степени утыканную закладками, открытками и газетными вырезками, что плотные страницы даже не смыкаются меж собой. Берта сидит за столиком у окна, и солнце нимбом подсвечивает ее рыжие волосы, выбившиеся из пучка. Фартук в цветочек висит на спинке соседнего стула, а голые ноги покоятся поверх мягких туфель. Рядом дремлет ее беременный спаниель Шелли, длинные каштановые уши которой отливают мягким светом. Я быстренько их фотографирую. Кадр выйдет, как открытка из 50-х. «Бекки, детка, давай же ко мне!» — звонко восклицает Берта, вскидывая голову. Радостно улыбнувшись, я шагаю к ее столику и устраиваюсь напротив. «Я боялась, ты уедешь после вчерашнего!» Ее руки заботливо накрывают мои, и в ярко-зеленых глазах загорается тревога. «Я не уеду. Вейлон попросил меня остаться, и я не могу ему отказать», — спокойно отвечаю я. «Спасибо, о, спасибо», — выдыхает Берта с таким жаром, будто мое решение касается ее лично. «Перекусишь? У нас остались блинчики и грибной крем-суп. Сьюзи!» — кричит она, переключаясь на насущное так резко, что я не успеваю ответить. Поверх распашных дверей кухни тут же обозначается румяное лицо Сьюзен. Она хочет кивнуть Берте, но, заметив меня, выскакивает в зал и подлетает к нашему столику. «Господи боже, ты здесь! Спасибо, Бекки! Я боялась застать только пустой коттедж!» «Прости, пожалуйста, Дори. В очереди за манерами она стояла последней. И вчера я уже высказала все, что о ней думаю». Траторит она, крепко обнимая меня и прижимая к своей мягкой груди. От Сьюзен пахнет тестом и ягодным джемом, отчего я голодно сглатываю. «Сейчас я принесу тебе обед», — смеется она и упархивает обратно в кухню. А я облегченно вздыхаю. Еще никто из джимберийцев не указал мне на дверь. Заметив, что Берта снова склонилась к своей книге, не выдерживаю и спрашиваю, что это за фолиант. «Наш проект по подготовке к ежегодной ярмарке графства Девон. Этой книге уже лет 30. Она переходит из рук в руки из года в год, и каждый, кто задействован в организации, вписывает в нее свои идеи и предложения в специально отведенном разделе. Вот мой». Берта гордо поднимает 1/6 всех страниц. «Рецепты, бесчисленное количество рецептов, которых все равно недостаточно для победы». Она продолжает осторожно перелистывать широкие пожелтевшие страницы, рассказывая об их создателях, когда с моих губ слетает вздох. «Вейлон». Четкие карандашные линии, формирующие проекты будущих торговых лотков и демонстрационных стендов. Аккуратный крупный почерк, строка к строке. Ничего лишнего. Никаких ярких пятен и наклеек, вкладышей и пометок. Я буквально вижу, как прядка цвета жженного дерева спадает на лоб, когда он склоняется к фолианту, а красивые пальцы сжимают карандаш. «Да», — с тихой улыбкой отзывается Берта, и наши взгляды встречаются. «Пожалуйста, расскажите мне о нем. Теперь я думаю, что совсем его не знаю». «Он удивительный человек», — спокойно произносит Берта. «Самый лучший друг», — добавляет Сьюзен, опуская передо мной блюдо ароматных блинчиков. С разрешения Берты она садится с нами на свободный стул. Беременная Шелли тут же устраивается у ее ног. Ему так тяжело выражать свои эмоции, что иногда кажется, будто он совершенно безразличен к жизни. Но когда он отключается, когда ему максимально комфортно, это совершенно другой человек. «В последнее время он очень редко смеется», — вздыхает Берта. «Со дня смерти нашей подруги Элси», — тихонько соглашаюсь я. Не притрагиваюсь к блинчикам, только размазываю джем по тарелке. «Мне кажется, он все глубже погружается в самого себя. Всегда рядом, когда нужен, но при этом ты не рядом с ним. В детстве он часто рассказывал, что лондонский дружок Бруно дразнил его ожившим изваянием. Его это обижало. Сейчас, мне кажется, он превращается обратно в камень. Понять, что он чувствует, можно лишь по рукам и глазам», — перебиваю я и поджимаю губы. Все отчетливее ощущаю себя оторвавшимся от сердца Вейла с кутком. Друзей из Джинбери он впустил в свою столичную жизнь. Нас, лондонских дружков, в свою деревенскую нет. Точно! Сейчас он задерживается лишь на Рождество и во время ярмарки. В остальное время заезжает лишь периодически к своему дяде. «Вы так быстро выросли!» «Все вы!» — врывается в разговор Берта. «Я помню, как сейчас, как вы воровали зефирные розочки для торта ко дню рождения Мэгги. Какой грохот тут стоял, когда мы с вами каждый год готовили картофель и сосиски к ночи Гая Фокса. С девочками топили сливочное масло с сахаром для тоффи-соуса, а мальчишки отбирали самые красивые и хрустящие яблоки». Примечание. Ночь Гая Фокса. Ночь костров или ночь фейерверков – традиционный для Великобритании праздник, который отмечает провал порохового заговора, попытку взорвать парламент в Лондоне 5 ноября 1605 года. А после всем Джинбери собирались на главной площади, чтобы запалить чучело и устроить фейерверк, — добавляет Сьюзен, и в ее темно-синих глазах пляшут солнечные зайчики. «Жаль, так мы с вами уже никогда не повеселимся», — не сдержавшись, вздыхает Берта. «Почему?» — спрашиваю я. «Софи заболела», — быстро отвечает Сьюзен. «Кстати, о ней. Она здорово распереживалась вчера. Навестим ее вместе. Берти ведь отпустит меня раньше конца смены», — мурлычет она и, подражая кошке, трется головой о шею Берты. «Берти отпустит тебя только сегодня. Завтра утром мы печем рыбный пирог», — максимально строго отрезает Берта. «Я что же, в одиночку должна месить тесто на целую деревню, пока кое-кто в амбаре раскачивает стены?» От ее лукавого прищура лицо Сьюзен почти сливается с пурпурным платьем-рубашкой, которое она надела под фартук. «Ты же сможешь доживать этот блинчик по дороге, правда, Бекки?» — пищит она и тянет меня за подол. «Какой же стыд, мать твою!» — вырывается у нее, едва мы выходим на воздух, и я чуть не выплевываю кусок блина. Не ожидала, что Сьюзен может так ругаться. Впрочем, недавний опыт показал, что я вообще не знаю людей. Что не так с амбаром? «Росс и я периодически используем его вместо спальни», — кается Сьюзен с таким скорбным видом, что я складываюсь пополам от смеха. «Живи мы в большом городе, я и он, было бы нам проще», — спрашивает она, когда я разгибаюсь, чтобы вдохнуть воздуха. «Вы бы могли снять жилье и съехаться», — спокойно отвечаю я, — «просыпаться без соломы в волосах, принимать вместе душ и не бояться, что Берта Томас уличит вас во время занятия любовью. Но это совершенно не означает, что кто-то из вас однажды не решит прервать отношения. «Но там у нас бы были эти отношения», — сокрушается Сьюзен, пока мы бредем по торговой улочке мимо лотков, спрятанных под зонтами от солнца. «Прости меня за такой вопрос, но что мешает вам завести их здесь?» «Росс о них не заикается, а я так боюсь потерять его, что даже не прошу о большем». «Я тоже не заикалась», — перебиваю я, — «только о другом. Когда умерла наша подруга Элси, мой любимый, почти жених, решил, что мы не сможем и дальше быть вместе после такой потери. Сказал, это слишком больно для нас обоих, слишком сильна связь с той трагедией на мосту, что мы не сможем быть вместе и не вспоминать, как ни он, ни я не смогли спасти Элси от того сумасшедшего таксиста. Если бы я хотя бы заикнулась о своем желании не разлучаться с Дереком, все могло бы сложиться иначе. Но я лишь таскалась за ним хвостом и смотрела на него покорными влюбленными глазами. Смотрела, как он знакомится с Мэри, как вводит ее в нашу компанию, ну и дальше по списку. Я это допустила. Я и никто другой. Я его отпустила. Хотя он сам не хотел уходить. Я молчала, а должна была хотя бы попытаться заговорить. «Ты все еще любишь его?» — спустя пару минут спрашивает Сьюзен. «Нет», — отвечаю я и сама поражаюсь легкости, с которой это слово слетело с моих губ. «И уже давно не люблю. Я страдала по инерции. Мне казалось, после смерти Элси у меня не осталось ничего. Это не так. Совершенно не так. Мне понадобилось 3 года, чтобы прозреть и понять это. Слишком долго. Не следуй моему примеру, Сью». Она останавливается. Я оборачиваюсь, удивленно поднимая брови. «А если Росс откажется от меня после того, как я расскажу о своих чувствах?» «Если Росс откажется от тебя, значит, он попросту полный идиот. Я заберу тебя в Лондон, и он поймет, кого потерял. Жаром обещаю я». «Знаешь, именно таких слов мне и не хватало», — Сьюзен улыбается. «Правда. Дороти и Софи не могут мне такого пообещать. А ты можешь, даже если это никогда не случится». Я могу только улыбнуться и раскинуть руки для объятий. Сьюзен выше меня почти на голову и немного крупнее, но это не мешает нам обняться, как давним друзьям. «Завела себе живую подгушку на замену больной, да, Сьюзи?» Раздраженно приветствует нас Дороти с порога дома Софи. «Заткнись, Дори! Всем плевать, что в очереди за хорошим настроением ты стояла последней!» Легко парирует Сьюзен, оттесняя девушку от двери и ступая в прихожую. Я шагаю следом, но Дороти не может смолчать. «Твой нос похож на пхогнившую сливу. Твоя губа выглядит так, будто ее вспахал экскаватор». Подмигиваю я и устремляюсь по лестнице на 2-й этаж. Как и пару дней до этого, Софи с большим трудом переносит жару. Дыхание вырывается из груди со странным хрипом, будто ветер открывает и закрывает двери в опустевшем доме. «Бекки, ты здесь!» — жалобно сипит она, когда я опускаюсь на пол перед ее кроватью. «Ладно же, вы вчера друг друга приласкали», — добавляет она, когда Дороти усаживается у нее в ногах с толстенным сонником на коленях. «Я так боялась, что...» «Мы остановились на хозделе животные!» — намеренно громко перебивает ее Дороти. «О нет, избавьте же меня от ее зоопарка!» Софи картинно закатывает глаза, и Сьюзен весело смеется, поправляя сбившуюся простыню. Мы остаемся с Софи до ужина, пока жара не спадает и в распахнутое окно не льется долгожданная прохлада. Тогда девушка с облегчением проводит полупрозрачными пальчиками по своей груди. «Мой личный зверь отправляется на покой. Вы не против, если и я тоже?» «Но только до утра!» — предостерегает ее Сьюзен, ласково целуя в липкий от пота лобик. «Завтра утром мне станет лучше, и мы продолжим нашу статью о Джинбери», обещает мне Софи, когда я оборачиваюсь на нее с порога. А затем яркий зеленый глаз задорно мне подмигивает. «Мне дышать нечем», — роняет Дороти, едва мы спускаемся с крыльца. Легкий ветерок, непонимающе, комкает подолы наших платьев. Втроем мы молча движемся к берегу Ла-Манша. Не хочется говорить, да и нет смысла озвучивать совершенно одинаковые мысли. Софи не станет лучше. Зверь окончательно обосновался в ее теле, точно в своем доме. Распаковал вещички, убрал чемоданчик, наполнил свой бокал и вознамерился выпить из этой юной рыжеволосой девушки жизнь до дна.